Интерлюдия. Нешир Фарух Гаран Победитель был самым талантливым из всех командиров империи и вместе с тем самым невезучим. Только этим объяснялся тот факт, что молодой Амисте, всего 42 лет от роду, оказался назначен командующим на приграничную заставу Третьего Предела. Пусть застава и являлась одной из самых больших близ Хребта Дракона, в подчинении Фаруха было 300 солдат, среди которых 7 десятков одаренных, 18 егерей и 5 молодых воронят, однако потомок славного Гарана понимал — это ссылка. Если человек не использует шансы, которые выпадают на протяжении всей жизни, то судьба в конечном итоге отворачивается от него. И Фаруху было бы не так обидно, если бы он являлся одним из многочисленных благородных, которые не делали ничего для обретения славы и могущества. Командующий самой западной заставы Третьего Предела только и делал, что испытывал на прочность этот мир в надежде, что тот, если не разлетится на части, то хотя бы треснет. Однако звезда, под которой родился Фарух, явно уже погасла, поэтому не освещала тернистый путь одаренного. Началось все с детства, и Фарух, тогда еще никакой не победитель, и его отец, известный среди торговцев Нишир Абдел-Гаран Лавкач, ожидали, что благословение Аншары — нечто само собой разумеющееся. Уже было заготовлено местечко, далеко не теплое, отец воспитывал сына как настоящего воина, на заставе Второго Предела, собрано поклажа на первое время, куплена пара породистых жеребцов, и ничего не произошло. Богиня не одарила силой крохотного мальчишку, который спал и видел, как над его бровью появится воронье перо. Ни в 3 года, ни в 5, ни в 6. Фаруху пришлось ехать в конструкт и поступать в военную академию при Доме Меча, тогда еще даже не императорскую. Потомок славного Гарана не сдавался. Он со стойкостью переносил пощечины, которые отвешивала ему жизнь. Фарух с головой зарылся в книги, не пропускал занятия по боевой подготовке и вскоре стал не просто одним из лучших среди всех учащихся, включая нескольких одаренных. Даже верховный Тактикул и магистрат генерал Тридус отмечал Фаруха как самого талантливого из всех юношей, коих видел. И что же сделал молодой потомок Гарана? Принял самое неверное решение, которое только мог. Он присягнул на верность Уришу, королю конструкта, или, как его называли еще при жизни, правителю на шатающемся троне и веселому безумцу. В оправдание Фаруха можно заметить, что в то время король одержал 2 решительные победы против мьелских правителей, обложив данью северных лордов и вообще показывал себя образчиком идеального государя. Безумие короля проявилось уже позже, к осени его правления, однако накатывало так же быстро, как сель подступает к крохотным домам у подножия горы. Всего за 2 лет до смерти Уриш растерял всех сторонников, включая и будущего императора, благородного южанина Вития Кирая Кулен. Если бы не последний, то короля сверг бы кто-нибудь другой, скажем, верховный инквизитор из Дома Правды, всего лишь за год набравший невиданное политическое влияние, или главный казначей из Дома Монеты. Претендентов имелось великое множество. Однако случилось, как случилось. Еще молодой, но имевший определенное влияние Фарух 2 месяца оборонял конструкт от превосходящих сил объединенной армии полководца Кирая. Но во время одного из наступлений будущего императора оказался ранен арбалетным болтом в грудь, всего лишь на палец выше сердца. Фарух провалялся без памяти 2 дня, а когда пришел в себя, узнал неприятные новости. Конструкт захвачен, бездетный Юриш мертв, а к коронации готовится новый правитель. Витий Кирай Кулен, и без того неплохо знавший семью Нишир, разглядел нечто в молодом военачальнике. Даже несколько раз посетил раненого Фаруха, наводя мосты и располагая к себе талантливого командующего, который еще не так давно воевал против него. О красноречии Кирая ходило множество различных слухов, один краше другого. Поговаривали, что в детстве тот убедил Василиска давать вместо яда молоко. В юношестве одним словом остановил целую армию кочевников, и, дескать, именно он виноват в безумии Уриша. Несмотря на явные преувеличения, Кирай действительно обладал невероятным даром убеждения, потому что спустя год Нишир Фарух Гаран поднимал знамя ворона, объединяя Мьелские королевства под десницей императора. Его армия не знала поражений, но судьба вновь издевалась над Фарухом, наделив насмешливым прозвищем «Победитель». Все началось в битве за Верхний Горл, когда таран пробил главные ворота, обитые железом. Бесстрашный праправнук Гарана одним из первых бросился через узкий проход к невысоким деревянным створам, за которыми уже начинался город. Он держал двуручный топор, его сердце было наполнено решимостью, а в своем воображении он ставил себя в один ряд с известным Брулом Райдарским и Исидом Отважным. И когда Фарух решительно замахнулся, все померкло перед глазами. Как он позже узнал, один из защищающихся сбросил сверху камень, который благополучно нашел шлем военачальника, и даже благодарное письмо императора, отмечающего успешное взятие города, войска Фаруха потеряли не больше десятой части всей армии, не могло смягчить боль от досадного промаха. Тогда потомок Гарана искренне считал, что все это лишь недоразумение, ему еще выпадет честь проявить себя. Однако вскоре был город Гортон и убитая баллистой лошадь, придавившая командующего, крепость Крига и рухнувшая осадная лестница, по которой взбирался военачальник, раскинувшийся на побережье Темерского моря Фаарин и отколовшийся от выстрела собственной катапульты кусок стены. Фарух выживал, составлял невероятно талантливые тактические схемы по взятию городов и крепостей, каждый раз удивлял и повергал в панику защищавшихся, однако с упорством, достойным лучшего применения, пытался покрыть себя славой не только как командир, но и как воин, и терпел неудачу за неудачей. Его собственные солдаты вместо благодарности за сохраненные жизни лишь посмеивались над незадачливым воякой, и авторитет Фаруха начал падать. Вслед за образованием империи и большой войной пришла другая, поменьше, однако член семьи Нишир не остался без дела. Его армия добивалась успехов и в степях кочевников, и на западных островных рубежах, и в заснеженных лесах севера, однако все достижения гасли на фоне личных неудач Фаруха. Каждую новую победу он отмечал, приходя в себя в походном лазарете или глядя, как бинтуют очередную сломанную конечность. Вслед за солдатами над Фарухом стали посмеиваться командиры, затем крупные военачальники и советники императора. Желая оградить своего верного слугу от издевок, а вместе с ним и себя, Витий Кирай Кулен I отправил Фаруха к хребту дракона охранять мир и покой граждан от оскверненных тварей. Подобное решение стало для потомка Гарана чем-то вроде капитуляции после долгой и успешной войны. Фарух разменял пятый десяток. Отец давно умер, а его сын так и не преуспел в деле, которое знал и любил больше всего в жизни. Да, он навел на заставе образцовый порядок, пересмотрел пути патрулей в пустошь, за короткое время очистил все ближайшие леса от скверны, однако в душе родилось и постепенно все ощутимее росло горькое чувство разочарования, которое невозможно было заглушить даже вином с самым изысканным букетом. И вот когда казалось, что дальнейшая жизнь распределена и расчерчена до конца существования, богиня, наконец, решила, что хватит с Фаруха испытаний. Потомок Гарана тогда отправился с личным донесением к командующему всеми имперскими силами пределов, остановившемуся у наместника в Сатрете, и на обратном пути рано утром решил заглянуть в храм. Он не ожидал какого-то откровения, скорее ответа на вопрос, почему богиня так сурова к нему. Однако, прикоснувшись к алтарю, Фарух неожиданно для всех и для себя, в первую очередь, получил дар. Так началась новая глава его жизни, невероятно яркая и насыщенная. Нишир Фарух Гаран Победитель увлекся изучением искусства одаренных и хотел сам стать как минимум мастером, а там, если богиня не отвернется, и мастером Фармари. Командующий самой западной заставой третьего предела теперь ходил в патруль вместе со своими людьми. Только если его солдаты считали большой удачей не встретиться со скверненными или тварями, Фарух был противоположного мнения. Каждое проклятое существо, которое ему удавалось убить, приближало командующего к его цели. В тот день они зашли дальше обычного. Они — это 8 одаренных, 3 егерей, один из которых прибился к заставе относительно недавно, и 2 десятка солдат. Фарух не беспокоился из-за малочисленности отряда. У него имелся специальный нюхач Кеха, который был способен, по его заверениям, почуять любое создание скверны за лигу. Однако в этот раз что-то пошло не так. Один из егерей внезапно вскинул сжатый кулак, призывая к тишине, и Фарух, к тому времени уже на собственной шкуре, осознавший, что одаренные — люди немного иного сорта, отдал приказ замолчать и рассредоточиться. Командующий сам вскоре услышал, как нечто, весьма внушительное, продирается через лесную чащу прямиком к ним. Фарух грозно поглядел на нюхача. Сдвинутые антрацитовые брови потомка Гарана напоминали могучие неприступные утесы, а морщина на переносице была способна внести смятение в самую черную душу. И недовольство командующего оказалось справедливым. Слабый восточный ветер должен был принести хоть какие-то новости о незнакомой твари, однако Кеха в ответ недоуменно развел руками. Он не услышал запаха создания скверны. Шум, а вместе с ним и тварь, в чем не возникало уже никакого сомнения, приближались слишком быстро. Другой отряд из той же соседней заставы давно бы дрогнул, или началась бы бестолковая суета, и солдаты себя выдали. Однако Фаруху удалось вбить каждому, кто скрывался за стенами его крепости, что в их деле первоочередным является дисциплина. Поэтому сейчас несколько десятков человек замерли, укрывшись в тени кустов и за стволами деревьев, не обнаруживая себя лязганием вытащенного меча или скрипом голенища сапога. Точно подул зачарованный ветер всесильного Сиэл, и все солдаты мгновенно обратились в камень. Нечто, обретшее форму то ли медведя на двух ногах, то ли бешеной переросшей куницы, выскочило на тропу, чуть не сбив с ног ближайшего солдата. «Арх!» — крикнул командующий, даже не пытаясь сорваться с места. Фарух давно понял и принял незамысловатую истину. Чем короче и громче приказ, тем быстрее подчиненные начинают его выполнять. Наверное, потому войны в Семиречье были для праправнука Гарана самыми неприятными. Военный язык племен, населявших те земли, казалось, состоял из одних междометий, и вместе с тем все воины прекрасно понимали друг друга. Некоторые слова Фарух даже перенял, успешно используя их на заставе. Командующий не рванул сам к твари, как бы не хотелось ему лично умертвить порождение скверны. Нельзя ради призрачного шанса завладеть кольцом вносить суматоху в ряды солдат. В противном случае кто-то может пострадать. А так сразу 3 меча вылетели из ножен, запев звонким голосом песню смерти, и один из клинков был в руках того самого нового егеря с редким именем Морацкер. Солдаты позади ощетинились копьями, не давая твари проскочить за спину. Ближайшие к проклятому созданию стали сдвигаться, загоняя его в кольцо. Твари оставалось лишь обратиться в бегство. Однако для этого требовалось развернуться. Потерять драгоценную секунду, за которую Морот Скер точно мог бы дотянуться до покрытой густым волосом шкуры. Сам командующий коснулся арбалета. Ранение при обороне конструкта заставило Фаруха уважать это оружие, хотя понимал, что зарядить его, скорее всего, не успеет. Когда казалось, что судьба твари предрешена, оскверненное создание выкинуло новую штуку, к которой сам командующий и его люди были не готовы. Оно исчезло, отпрянуло в сторону и стало растворяться в воздухе, как самый настоящий кеха. Не очень опытный, максимум двухкольцовый. Меч Морот Скера успел прочертить горизонтальную дугу, и Фарух услышал странный звук, похожий на человеческий вскрик. Однако закрепить успех не было суждено. Листья, прибитые к земле многочисленными дождями и холодом, зашелестели, сучья затрещали, зашуршали кусты. Тварь уходила, пусть и раненая, но уходила. Подобного командующий заставой допустить не мог. Дело касалось даже не столько его самолюбия. Разговоры, что патруль Фаруха отпустил тварь, разойдутся по заставе быстрее, чем огонь по соломенной крыше. Потомок Гарана никогда прежде не видел ничего подобного, хотя считал себя опытным разведчиком пустоши. Потому, не желая терять ни секунды, он отдал приказ. К сожалению, пришлось довольствоваться общеимперским языком, объясняя детали. Язык семиречья здесь был бессилен. «Призрак, бык, стрела, ухо, болтун!» — обратился он к егерям, способным ускоряться. «Живо за ним! Гоните к реке! Остальные за мной!» Еще одна особенность, которая являлась несомненным достоинством Фаруха, командующий ко всему подходил с невероятной скрупулезностью. После своего назначения первым делом он составил подробную карту всех патрулей, а вскоре и известной части пустоши. На куске пергамента в палатке командующего земли оскверненных близ заставы были отмечены как «наши». Фарух искренне полагал, что раз эта территория не принадлежит императору или кому-то из вассалов, то она его. Поэтому командующий примерно знал, откуда пришла тварь и, что наиболее важно, предполагал куда-то отправиться. Внизу, у подножия крутого холма, покрытого густой шапкой деревьев, раскинулась река. Перейти ее можно было только в одном месте — по поваленному дереву, которое повелел положить сам потомок Гарана. И чтобы добраться до него, придется этот самый холм обогнуть. Фарух же рассчитывал спуститься с другой стороны, по крутому склону, взобраться по которому обратно не представлялось возможным. Однако, как сказал один мудрец из южных земель, ломать не строить, а спускаться не подниматься. Фарух не помнил, кто произнес подобное. Может быть, даже он сам. Однако его отряд, за исключением нескольких егерей, выступающих сейчас в роли загонщиков, отправился вслед за своим предводителем. Они скользили по мокрой траве, пришпоривали пятками разъезжающуюся землю, цеплялись на ходу за деревья, встреченные на пути, чтобы не покатиться кубарем, и успешно шли к намеченной цели. Как и всякая тактика, придуманная Фарухом, пусть и на скорую руку, его замысел явно бы имел успех, не вмешайся, потухшая звезда, под которой ему довелось родиться. Командующий значительно оторвался от остальных и одним из первых осторожно вышел на покрытый мелкой росой луг, который разрезала речка-змея, сверкая своей серебристой чешуей. Ступил на ровную землю после продолжительного спуска и замер, присев на колено. Потому что на противоположной стороне увидел парочку, странную парочку, знакомую парочку. Эти двое не раз смотрели на него с бумаги, присланной из конструкта, отпечатанной на самом станке Гейнсл-Шейфа, представляющем собой громоздкую конструкцию на нижнем этаже Дома Правды. Надо ли говорить, что запускали станок лишь в крайнем особом случае, когда дело касалось имперской важности? Убийца наместника шестого предела и его сообщник сбежали из Сатрета в пустошь способны прорваться через одну из застав. Так говорилось в бумаге. Фарух тогда пришел в невероятное возбуждение. Вот он, шанс доказать императору, что его рана списывает со счетов, что он еще может проявить себя в полной мере. Потому командующий западной заставы третьего предела расстроился, когда узнал, что преступников поймали и казнили во втором пределе. Фарух еще тогда с сомнением отнесся к новости. Если император разобрался со злодеями, то почему не сняли усиление с застав? С какой стати за прошедшую неделю он встретил уже третьего изведника на приграничной дороге? К патрулям воронов, серебряный отблеск наплечников которых порядком надоел, командующий вовсе привык. И теперь оказалось, что подозрения Фаруха не так уж и беспочвены, потому что парочка, изображенная на присланной бумаге, подбиралась к поваленному дереву. Позади, приближаясь, шумели его люди. Даже частый дождь не мог скрыть от тонкого уха звуки их шагов. Командующий был уверен, что скоро на луг вывалятся его егери, поэтому следовало торопиться. Арбалет у Фаруха был крохотный, такой можно быстро зарядить, но вместе с тем он бил удивительно прицельно даже на большом расстоянии. Мастерская работа фалайцев, которые славились изготовлением всего, чем можно было убить или покалечить любое живое существо. Командующий прицелился, быстро выбрав себе целью крохотного убийцу, и, не задумываясь, спустил крючок. В бумаге говорилось «живым или мертвым», а если кого-то можно было убить, Фарух не задавал лишних вопросов. Раздался громкий щелчок, и болт проворно устремился к своей цели. Однако в тот самый момент, когда мальчишка одаренный должен был упасть с пробитой грудью, перед ним выросла черная волосатая шкура, закрыв собой от выстрела. Тварь повалила преступника, приняв удар на себя, а Фарух лишь досадливо сплюнул. Значит, эти двое уже спелись со скверненными созданиями. Позади появились люди командующего, а по правую руку у самой кромки реки показались егери. Значит, тварь намного быстрее их. Да ничего, она уже ранена. Дело осталось за малым. Фарух отбросил арбалет в сторону, решительно вытащил меч из ножен и рявкнул грозно: «Арх!» Он первым устремился вперед, не сводя тяжелого взора с преступников. Именно это его и подвело. На первый взгляд луг казался ровным, как замерзшая гладь озера в безветренном районе севера. Немногочисленные кочки лишь подчеркивали в целом его идеальность. Однако именно Фаруху повезло. Его нога провалилась в глубокую яму, выкопанную кротом или какой-нибудь еще мелкой пакостью. Если бы командующий смотрел перед собой, то, возможно, все было бы по-другому. Однако Фарух слишком поздно сообразил, что падает, да так стремительно, хвала доспехам, от которых даже после получения дара он не смог отказаться, что успевает лишь выставить одну руку. Подобное решение помогло немного смягчить удар. Впрочем, судьба подкинула новые испытания своему любимчику, подставив под голову Фаруха внушительных размеров камень. Звуки стихли, и реальность обратилась во мглу. Командующему казалось, что он потерял сознание, что, к сожалению, с ним случалось как раз во время битв всего на какое-то мгновение. Однако пришел в себя Фарух, рассматривая верхушки деревьев и морщась от капающего в лицо дождя. Он двигался. А если быть совсем точным, его тащили на обрубленных еловых ветках куда-то вверх по склону. «Стоять!» — скомандовал Фарух, приподнимаясь на локтях. «Призрак? Где остальные? Что случилось?» «Остались только мы, господин командующий», — глухим голосом ответил егерь. «А эти двое?» «Ушли», — сказал призрак, однако глаза его бегали, точно он не произнес всей правды. Морецкер будто понял это и спешно заговорил, стараясь заглушить словами создавшееся впечатление. «Я должен вам рассказать кое-что, господин, об этом мальчишке. Нишир Фарух Гаран, победитель, угрюмо слушал говорившего. Об убийстве наместника, преследовании парочки вместе с воронами, бойне в пустоши. Слушал то, что говорил призрак, или только то, что тот хотел сказать. Клял свою судьбу за очередную подлость, еще не понимая, сегодня его невезение спасло командующему заставой жизнь.